Владимир Яхонтов. Из календаря 4 марта 1945 года. Придут Яхонтовы. Л.Ю. очень ценила и любила его, так же, как и Лилию Ефимовну Попову, его жену и постоянного режиссера. Они бывали у нее на Арбате еще до войны. Они жили во флигеле, где во дворе стоит старый памятник Гоголю. Был день рождения Маяковского, и Лилия Ефимовна сделала вареники с вишнями, любимое его блюдо. Это было днем 19 июля 1944 года. Л.Ю. часто просила Яхонтова почитать Пушкина или Маяковского. Это было, конечно, не так, как на пластинках или на эстраде. Тише, проще, но столь же замечательно. Почти всегда он читал «Слыхали львы». За ужином разговаривали о поэзии, о театре. Л.Ю. спрашивала его, отчего он исполняет так мало раннего Маяковского. Это такие искренние стихи, наболевшие и пронзительные, и читала ему вполголоса наизусть. «Вам ли понять, почему я, спокойный, насмешек грозою, душу на блюде несу к обеду идущих лет? С небритой щеки площадей, стекая ненужной слезою, я, может быть, последний поэт». Она знала наизусть всего раннего Маяковского. Как-то во время войны мы прошли с Л.Ю. днем в дом актера на прогон моноспектакля, который играл Яхонтов, а поставила Лили Попова. Это было горе от ума. На сцене стояло лишь кресло, а всех аксессуаров накидка, цилиндр и трость. Это было замечательно. Не буду повторяться, так как спектакль подробно описан театроведом Натальей Крымовой в ее интереснейшей монографии о Яхонтове. Потом поехали обедать к Л.Ю., и за столом состоялся настоящий худсовет. За давностью лет я запамятовал, о чем говорили, и говорили главным образом Л.Ю. и Лилия Ефимовна, а Яхонтов сидел усталый, иногда тихо улыбался и пожимал плечами. Во время разговора зазвонил телефон. Василий Иванович Качалов. Все очень обрадовались, просили передать приветы, он тоже просил кланяться Яхонтовым. Л.Ю. была давно знакома с Качаловым и, к слову, вспомнила, какой он был блестящий Чацкий в старой постановке еще в общедоступном. А в 40-м я не пошла смотреть его Чацкого, ему впору было бы играть Фамусова, видела фотографии, зачем он взялся, и голос уже не молодой. А как вам его чтение Маяковского? Боже, это же пародия на самого себя, но все равно я его очень люблю. Заговорили о МХАТе, куда Л.Ю. недавно занесло на кремлевские куранты, и она рассказала такую притчу. Однажды, еще до революции, к нам приехал родственник из провинции, и мы ему купили билет в художественный общедоступный на Гамлета в постановке Гордона Крэга. Возвращается, его спрашивают, как понравилось? Ничего, посмеялся. Так и я на кремлевских курантах, ничего, посмеялся. Много лет спустя после смерти Яхонтова Л.Ю. мне рассказала. Во время войны в Москву приехал на гастроли пианист из Англии. Яхонтов с ним когда-то учился, пианист нашел его, позвонил и пригласил на концерт. Потом он был у него пару раз в Национале. Вскоре Яхонтова вызвали на явочную квартиру и предложили сотрудничество. Когда он отказался, намекнули, что это отразится на работе артиста. Предложили сообщать о Пастернаке, Яхонтов отнекивался, говорил, что он не исполняет его стихов и с ним не знаком, так познакомьтесь с ним под предлогом чтения его стихов. И как-то он попросил меня познакомить его с Пастернаком, но я не советовал ему читать его стихи, уж очень они были разные. Тогда я ничего этого, разумеется, не знала, они так и не познакомились. Я потом спросил у Пастернака. Яхонтов в последнее время перестал ходить к нам. Только звонил изредка. Я сейчас думаю, что он не хотел, чтобы его там спрашивали о нас. Он был в ужасном состоянии, его терзала тяжелейшая депрессия. Не выдержав, он выбросился из окна летом 1945 года.